Завещание короля Бофаро. Бофаро царствовал в подземной стране много лет. Он спустился в нее с двумя сыновьями, но потом у него родилось еще пять. Бофаро очень любил своих детей и никак не мог выбрать из них наследника. Ему казалось, что если он назначит одного из сыновей своим преемником, то страшно обидит остальных. 17 раз Бофаро менял завещание. И, наконец, измученный склоками и интригами наследников, пришел к мысли, которая принесла ему успокоение. Он назначил наследниками всех своих 7 сыновей, чтобы они царствовали поочередно, каждый по месяцу. А во избежание ссор и междоусобиц он заставил детей дать клятву, что они всегда будут жить в мире и строго соблюдать порядок правления. Клятва не помогла. Раздоры начались сразу после смерти отца. Братья заспорили, кому из них царствовать первому. «Порядок правления надо установить по росту. Я самый высокий, а потому и буду царствовать первый», — заявил королевич Вагисса. «Ничего подобного», — возразил толстый Граменто. «Кто больше весит, у того и больше ума. Давайте взвесимся». «Жиров тебе много, а не ума», — закричал королевич Тубаго. «С делами королевства лучше всего справиться с самой сильной. А ну, выходить трое на одного!» И Тубагу замахал огромными кулаками. Завязалась драка. В результате кое-кто из братьев не досчитался зубов, у других были подбиты глаза, вывихнуты руки и ноги. Передравшись и помирившись, королевичи удивились, почему им не пришло в голову, что самый бесспорный порядок — править королевством по старшинству. Установив порядок правления, 7 подземных королей решили построить себе общий дворец, но так, чтобы каждый брат имел отдельную часть. Архитекторы и каменщики воздвигали на городской площади огромное 7-башенное здание с 7 отдельными входами в покои каждого короля. У старейших обитателей пещеры еще хранилась память о чудесной радуге, сиявшей на небе их потерянной родины. И эту радугу они решили сохранить для своих потомков на стенах дворца. Его 7 башен были окрашены в 7 цветов радуги — красный, оранжевый, желтый. Искусные мастера добились того, что тона отличались изумительной чистотой и не уступали цветам радуги.